Глава 25. Классики. Через сутки, 10 часов 12 минут. Официантка с треском поставила на стол кружки с ледяным пивом. Она сразу узнала гостей, которые приходили 2 дня назад, предъявив VIP-карточку, а потому немного их побаивалась. Годы, проведенные на земле, научили ее. Начальство следует уважать. «Вам сменить скатерть?» — услужливо осведомилась она. «Нет, спасибо. Если что-нибудь будет нужно, мы вас позовем». Малинин, как и в прошлый раз, осушил половину литровой кружки одним глотком. Несмотря на то, что унтер-офицер не блистал умом, он отлично понимал, что их временный VIP-статус с холодным пивом в ресторанах обязательно закончится вместе с окончанием расследования. Счастье никогда не бывает вечным. «Ну что, так и не звонил?» — ради приличия спросил он, сдувая остатки пены. Калашников смотрел вглубь своей кружки. Минут через 5 он расщедрился на ответ. «Нет». Малинин глубокомысленно хмыкнул, вложив в этот звук всю глубину своих сомнений. Алексей равнодушно пожал плечами. «Похоже, босс вообще потерял интерес к расследованию. Когда я позвонил ему от Дракулы, он назначил мне аудиенцию на 11 утра, а потом за полчаса до встречи его секретарша перезвонила и сказала: «Шеф сам со мной свяжется, как будет время». Со стороны Малинина опять донеслось бульканье. Он не в силах был оторваться от вожделенного напитка. Опыт говорил, необходимо как можно быстрее выпить одну порцию, потому что обязательно принесут другую. Уж в этом он никогда не ошибался. Подлетевшая официантка забрала пустую малининскую кружку. Посетители ресторана полными злобы взглядами проводили запотевшее от холода стекло, но промолчали. «И это есть плохо», — продолжал Алексей. «Потому что когда шеф неожиданно потребует, чтобы мы предстали пред его янтарные очи, то выяснится, сказать-то нам ему и нечего». Даже сквозь стекло кружки было видно, что Малинин заметно погрустнел. «Прошло 2 дня, мы не нашли ни Гензеля, ни Сталина», — шаг за шагом добивал его Калашников. «Так что зря я радовался по поводу роз, зацепка ничуть не помогла. С анализом вещества тоже неизвестно что. И у Склифосовского, и у Менделеева мобильники отключены с позавчерашнего дня. Короче, наше дело труба». Алексей без всякого удовольствия отхлебнул пиво. Вкуса он не почувствовал. Сзади раздались жидкие аплодисменты. На сцену вышел крепкий мужчина со светлой бородой в расстегнутой на могучей груди рубашке. Поклонившись в зал, он взялся за микрофон. Народ безмолвствовал, углубившись в поглощение жареной картошки. «Иду я, значит, из бани», — произнес мужчина густым басом. «Морда красная!» Крутанув руками, он показал примерно каких размеров должна быть красная морда. «Кто это?» — с интересом спросил Малинин, вытирая рот. «Новенький, что ли?» «Ага», — тускло произнес Калашников. «Говорят, был в России губернатором». «Какой губернии?» «Не помню. Начал он с того, что народ очень здорово веселил. Всем так было смешно, что его за это губернатором сделали. А потом как-то раз он ехал по шоссе слишком быстро. И привет. Главный суд с ним сразу разобрался, постановил, что каждый день он в этом ресторане выходит на сцену и 5 раз подряд рассказывает одну и ту же историю». «А навстречу мне, значит, парень с веслом бежит», — продолжал рокотать басом мужик. «Я и остановился. «Ну, думаю, чего бежит? Может, спросить, чего хочет?» Он сделал привычную паузу для смеха, но никто из посетителей не засмеялся. «Что-то у нас для всех деятелей шоу-бизнеса абсолютно одинаковые наказания», — подметил Малинин, принимаясь за вторую кружку. «Похоже, пока ему это даже в кайф». «Так это пока», — хмыкнул Калашников. «А вот когда он 1000 лет подряд день за днем эту байку со сцены потолкает, так ночью с криком «Мама!» просыпаться начнет». Да и потом, чего тут мозги напрягать насчет наказания? Он же, извини меня, не Ким Ир Сен. «Неправда ваша», — обиделся Малинин. «Гоголь это беднягу как наказали? Эван ему досталось. На 5000 лет запретили есть сало, борщ и галушки. Видел я тут его давеча. Не человек, а тень просто. Побледнел, исхудал. Страшное дело так украинцев наказывать. Не знаю уж, как он 150 лет продержался. Лучше бы сразу испепелили». Калашников сочувственно развел руками. «Особый случай. Он второй том «Мертвых душ» с дуру сжег. А шеф очень уж прочитать эту книгу хотел. Ему вообще все у Гоголя нравилось. Это только один московский классик писал, что рукописи не горят. А на самом деле еще как горят, за милую душу». Малинин молниеносно оглянулся по сторонам, после чего склонился над столом настолько низко, что практически лег лицом на скатерть. «Ваш бродь», — сказал он еле слышным шепотом, — «а вы что? Читали этого классика?» Калашников тоже перешел на шепот. «Да. Запретное притягивает, ты же знаешь. Мне всегда было интересно, что с Москвой произошло после моей смерти. Я все книжки на эту тему, что в город попадают, старался читать. Шефу, кстати, «Мастера Маргарита» тоже по вкусу пришлась. Я уж не знаю, почему он ее запретил. Может быть, потому что там у него образ чересчур человечный, а он предпочитает выглядеть страшнее. Но только запрещай, не запрещай, бесполезно. Всегда найдутся фанаты, которые книгу по памяти надиктуют, а китайский самиздат выпустит. Но если бы он меня с этой книгой поймал, мне бы не поздоровилось». «Эх!» — завистливо протянул унтер-офицер. — «Везет же вам, ваш бродь. Мне вахмистер Кузамарченко говорил, что в этой книге дюже много про баб голых пишут. Я с тех пор искал ее на черном рынке, все ноги сбил, но так и не нашел. Боятся человеку из учреждения продавать. Хотя вам-то вон не испугались, а картинки там есть?» «Мне неохота тебя разочаровывать, братец. Однако там не только про баб», — доходчиво пояснил Калашников. «В общем, в двух словах не расскажешь». Официантка подошла к столику с третьей кружкой пива. Малинин прикрыл глаза. «Хорош», — предупредил Алексей. «Ты, Серег, не увлекайся». «Да это ж как вода, ваш бродь», — забубнил казак. «Если б хоть чарочку беленькой налили». «А этого добра вылакай хоть с полведра, все равно не окосишь». Калашников не стал возражать. На земле Малинин стоял на ногах и после литра водки. «Ладно, дело хозяйское. У нас сейчас другие проблемы. Все-таки интересно, куда же мог деться Гензель? Полгорода перевернули. По городскому телевидению его портрет показали. В обществе зомби-вампирской дружбы обыск устроили. Бестолку. Как сквозь землю провалился? Точно тебе скажу. Прячет его на квартире какая-то сволочь». «Разве?» — Мы всех его знакомых пробили по компьютерной базе. С сожалением оторвался от пива Малинин. Никто с ним дружеских отношений не поддерживал. Девки и то и нету. С работы домой, с дома на работу. Скучно вампиры живут, как я погляжу. Знаешь, тебе бы такое хлебало, клыки, красные глаза, да руки в когтях. Поглядел бы я, какая девка на тебя бы запала, ухмыльнулся Калашников. Но ведь Гензель нашел, где укрыться. Значит, один его контакт мы не проследили. Вообще фигня получается. Вроде мы в учреждении такие мощные, всех под колпаком держим, все контролируем, мышь не чихнет. А тут исчезает пара человек разом. И мы понятия не имеем, куда они делись. Два трупа за сутки. Маньяк с мензурками кислоты бегает. Ну, просто праздник какой-то. Как только этот тип сообразит, что мы о нем ничего и не разнюхали, сразу появится третий покойник. Такие, как он, трудности не боятся. Интересно, зачем ему вообще Гензель понадобился? Неужели сугубо из-за цветов? Сомнительно. Розы он и так мог купить. Мужик с бородой закончил монолог и ушел со сцены, однако никто этого не заметил. Малинин похрустел жареной картошкой, обдумывая слова начальства. «Ваш бродь, а может, этот вампир и есть убийца? На работе-то он аккурат сутки не появлялся. И после того, как мы его прижучили, нападения в городе прекратились». «Ты не одинок в своих мыслях, братец. Краузе тоже так полагает», — щелкнул пальцами Калашников. «Но должен тебе сказать как родному. Я в этой версии искренне сомневаюсь. Если Гитлера убили ночью, то Монро прикончили в тот момент, когда возле кабаре собралась приличная толпа народу, собирающаяся на шоу. А как ты думаешь, неужели вампир с нестандартной внешностью не привлек бы к себе внимания?» «Как пить дать, привлек бы», — согласился Малинин, с содроганием вспомнив Гензеля. «Тот-то и оно. Нет, это не он. Да и на маньяка не похож, скучный тип. Сидит себе у Дракулы, 100 лет подряд всем цветы заворачивает. Не стыкуется. И вот еще». Калашников снова перешел на шепот. «Скажу тебе честно, у меня вот здесь», — он показал на область левого нагрудного кармана, — «нехорошее предчувствие имеется. Совсем нехорошее. Сегодня вечером, максимум завтра с раннего утра, у нас на руках опять будет свежий труп». Малинин быстро вытер рукавом мундира засаленный рот. Салфетками он не пользовался принципиально, считая их ненужным дворянским изяществом. «И кого на этот раз убьют, ваш бродь?» «В том-то и проблема, братец, что диапазон довольно широк», — еще тише прошептал Калашников. «От Клеопатры до Брежнева. Точнее сказать не получится». Оба непроизвольно вздрогнули, когда у стола неожиданно нарисовалась официантка с подобострастной, будто заранее наклеенной улыбкой. «Еще пиво?»